Глава 22. У меня не было возможности поразмыслить как следует о странных словах дракона, потому что стоило лорду уйти, а мне преждевременно обрадоваться мелькнувшему за чемоданом огненному хвосту, ну теперь, Саламандр, ты от меня не уйдешь, все выложишь как миленький, или отправляйся обратно в Нижний мир, потому что злая я. В покое тут же вошли мои, даже не знаю, как их назвать, горничные, камеристки, да вроде нет, телохранительницы? Вот это ближе, судя по ширине плеч и рукам, перевитым веревками мускулов. Свита, в общем. Глядя на непроницаемые лица Нагинь, как-то стала понятна идея дракона взять для меня компаньонку в Ильден. Я даже готова была об Анисе пожалеть. Почти. Нагини накрывали стол, расставляли баночки с чем-то ароматным в купеле. За стеной оказалась целая пещера, вырубленная в странной породе, напоминающей мрамор с голубыми прожилками. Они действовали четко, слаженно, споро. Правда, видно было, что им все это в новинку. Не находиться в покоях, конечно, а прислуживать, что ли. Глядя на быстроту и дикую грацию их движений, я все больше убеждалась в том, что предназначенное мне женское общество все же скорее телохранительницы, нежели камеристки. Но если телохранительницы, от кого им назначено меня охранять? От драконов? Смешно. Тот же блондинистый племянник лорда заставил их удалиться двумя словами. Или он слишком высокопоставленный дракон, как-никак племянник правителя? Хорошо, но что могут Нагини, пусть даже лучшие бойцы, противопоставить рядовым драконам? Магии я в них не ощущала, хотя и приглядывалась истинным зрением, очень внимательно. Чего и говорить, для меня такая забота тоже была в нове. В детстве за мной присматривала нянька Рагнеза, а потом Нараяна, к нашей общей радости, спровадила ее. Мне же пришлось усваивать программу обихода себя любимой в рекордные сроки. Представить гордую русалку, помогающую надеть платье или обуться, было выше моих сил. Вот и сейчас, заявив, что привыкла мыться в одиночестве, я выставила женское общество из купели, и, наскоро ополоснувшись и причесавшись, спасибо Саламандру, схомячившему блокираторы, накинула халат и позвала огненного духа. Саламандр откликнулся сразу же, просто оплюхнулся откуда-то из-под потолка в мраморный бассейн, отчего вода в нем сразу вскипела и принялся плавать кверху пузом с самым блаженным видом. «О, дорогой Радх!» – восторженно восклицал он. «О, сколько трудностей я преодолел, сколько преград, сколько лишений вынес, чтобы вновь повстречаться с тобой, лучший из миров!» Я не выдержала, прыснула. «Пакости забыл», — подсказала я с серьезным видом. «Вредности еще разные, недомолвки и вообще подставы». Саламандр захлопал глазами с самым невинным видом. «Так я того этого не навязываюсь. Сама, главное, не спрашиваешь, а потом ругаешь почем зря». «Тебе только палец в рот положи, ага, без руки останешься», — фыркнула я. Присев на бортик бассейна, окатила Саламандра водой. Но когда он проникся моей идеей поплескаться и проникся с энтузиазмом, возвела между нами стену из воздуха. Нет уж, не хватало полдня здесь сидеть. «Вот так всегда», — не слишком-то расстроился огненный дух. «Ладно уж, спрашивай. Все, что хочешь, только покормить не забудь». «Кормёжки ты пока не заслужил», – уверенно ответила я, и Саламандр приуныл. «Кажется, я приехал на этот курорт, чтобы похудеть», – проворчал он. «Лишним не будет», – не поддалась я на провокацию. «А вот это лишнее», – оскорбился дух огня. «Я, между прочим, Саламандр в самом, что ни на есть, расцвете внутренней и внешней красоты». Я хихикнула. «Давай так», – сказала я. «Ты, раз здесь не первый раз и знаком с обычаями, предупреждаешь меня обо всех возможных курьезах, ну вот как с этим платьем. Только вовремя, понял? А когда мы наедине, повествуешь о местных порядках более детально. Я же, в свою очередь, решаю, заслужил ты кормежки или нет. Потому что с платьем...» «Да ладно тебе!» Замахали на меня толстенькими лапками. «Вон зато как весело вышло, и на драконов посмотрели, и себя показали, предъявили, так сказать, товар лицом и вообще развлеклись». «И их развлекли, ага», – съехидничала я. «Скажи еще, что не рада была с огненной стеной порезвиться», – показал мне Саламандр язык. Я не удержалась, улыбнулась. Кончики пальцев так и прошило магическими разрядами. «Хорошо все-таки, когда магия с тобой». Чувствуешь себя не такой уязвимой даже среди драконов». «Вот-вот». Моя улыбка не осталась незамеченной Саламандром. «Я знаю тебя, деточка, и знаю очень и очень хорошо». «Чушь какая-то», — вырвалась у меня. «Такое ощущение, что все меня тут знают, кроме меня самой». Саламандр приподнял бровь. Я пояснила, нахмурившись. «Блондинистый, который вел себя, словно мы знакомы, в то время как я его совсем не помню». Я загнула палец. «Лорд Драгуарадх опять же расспрашивал о той ночи, когда я утратила метку Лосаир. Значит, он выбрал меня не по придури, а целенаправленно прилетел именно за мной». «Твое заявление, которое почему-то не кажется бахвальством». «С таким аналитическим умом я тебе и не нужен», – вздохнул Саламандр. «Но начать все же я бы посоветовала с Нагинь». Я захлопала глазами. «С Нагинь? А они здесь при чем?» «Они могут разиться, деточка», – серьезно ответил огненный дух. «На твоем месте я бы как можно скорее узнал, почему они вернулись не тем составом». «Ты о чем?» «Ты заметила, что старшая Ваолинзи сменилась?» Я покачала головой. «А зря. Первое, что я сделал бы, узнал, почему произошла замена Ваолинзи». «Ваолинзи?» – переспросила я. «Ваолинзи, старшая воительница», – подсказали мне. «Спасибо», – искренне ответила я, метнув в огненного духа искрой, которую он проглотил на лету, словно муху. Хоть совет Саламандры и выглядел странным, но только на первый взгляд. Союзницы в собственных покоях мне и правда не помешают. Вот только как их таких серьезных вербовать на свою сторону? Если мне не показалось, от Нагинь так и веет холодом. Причем именно по отношению ко мне. И опять же, что-то подсказывает неспроста. Затянув потуже пояс халата, я вышла из купели.